Глава 16. Сделка. Нежноглазка понимала, что она навсегда потеряла Златоброва. Ее сердце было разбито. Ей постоянно хотелось убежать на край света, но она прекрасно понимала, что без нее ее второму сыну Меднаброву не выжить. Пока она здесь, Чернохвост не тронет малыша. Он дал обещание. Нежноглазку с сыном поселили в пещере на середине склона горы. У входа росли цветы, внутри было сухо и уютно, однако она не обращала внимания на все эти удобства. Целыми днями она сидела в глубине пещеры, смотрела на вход и не предпринимала ни малейшей попытки выйти наружу. Она также настойчиво просила и Меднаброва не выходить, поскольку снаружи его на каждом шагу ожидали смертельной опасности. Она больше не имела права на ошибку. Каждый день, когда Чернохвост приходил к пещере на закате, Нежноглазка преграждала ему путь и не впускала внутрь. Он и не настаивал, просто садился на траву у входа, смотрел на закат и спрашивал. «Долго ты еще будешь упираться?» «Пока не умру», — был ответ кошки. «У тебя каменное сердце. Тебе нужно быть мягче», — восклицал он с пафосом. «Это тебе нужно быть мягче», — шипела Нежноглазка. Однажды Чернохвост попробовал подойти с другой стороны. Он перевел взгляд на вход в пещеру и увидел высунувшуюся из-за спины матери мордочку Меднаброва. Тогда он сказал: «Даже если ты не простишь меня, тебе стоит выходить на улицу на солнце хотя бы ради ребенка». «Как раз ради ребенка я и не выйду наружу», — отрезала Нежноглазка. «В нынешнем королевстве Туми не осталось безопасного места под солнцем». К горлу Чернохвоста подступил ком. Он понял, что дальнейший разговор ни к чему хорошему не приведет. Он встал, сделал два шага и обернулся. «Я всегда буду ждать тебя. Я очень терпелив и не так плох, как ты думаешь. Время все расставит по своим местам», — сказал он, развернулся к залитому солнцем склону горы и ушел. Вернувшись домой, Чернохвост не находил себе места. В последнее время его сильно тревожило одно дело. Только-только он избавился от всех бунтовщиков и хотел спокойно насладиться своим королевским положением, как к нему в покое ворвался трехлапый кот. Это был посланник короля диких кошек. Едва увидев трехлапого кота, Чернохвост понял, что ничего хорошего этот визит не предвещает. Новоявленный король сразу же отослал других командующих, оставив только Хитроуса. Трехлапый кот спокойно достал бумагу и вручил ее Чернохвосту со словами: «Наш король велел передать тебе, чтобы ты не забывал выполнять условия договора». Даже не заглядывая в документ, Чернохвост понял, о чем там шла речь. Он сам подписался ежегодно поставлять огромное количество еды диким кошкам. Черный кот рассвирепел, разорвал бумагу в клочья и бросил на землю. «Я только что вступил на престол, положение мое еще неустойчиво, а ваш король уже вынуждает меня выполнить наше соглашение. Не слишком ли многого он хочет?» Трехлапый кот неторопливо сказал: «О, в договоре же не было прописано про вступление на престол или о неустойчивости вашего положения, разве нет? Наш король действует исключительно в соответствии с соглашением». Чернохвост раздраженно запыхтел, но, быстро взяв себя в лапы, усмехнулся. «Ах, соглашение! Где же оно?» После этих слов Чернохвост несколько раз озлобленно прошелся по клочкам бумаги. Трехлапый кот размеренно проговорил: «Наш король сказал, что если соглашение неожиданно исчезнет, он лично придет с армией, чтобы найти его». По спине Чернохвоста пробежал холодок. Он прекрасно понимал, что сейчас в Тумийском королевстве нет такого командира, который мог бы помериться силами со Шрамом. Иными словами, как только дикие кошки пересекут границу, никто не сможет их остановить. Сможет ли королевство устоять? Будет ли еще нужен король? Пока в голове Чернохвоста вихрем проносились тревожные мысли, Хитроус прыгнул вперед, улыбнулся во всю пасть и сказал, обращаясь к трехлапому коту: «Дорогой посол, прошу тебя, не сердись. Мы навеки дружные соседи. Наш король имел в виду, что он только занял престол и пока еще не успел привести все дела королевства в порядок. Поэтому потребуется несколько дней, чтобы подготовить большую партию еды и отправить ее вам. Как вернешься, будь добр, поговори со своим королем. Возможно ли отложить поставку еды на несколько дней?» Трехлапый кот произнес: «Что ж, это другой разговор. Думаю, дней на 10 вполне можно отложить». 10 дней? Так мало?» — протянул Хитроус. Он хотел выиграть как можно больше времени. Но в этом вопросе Трехлапый был непреклонен. 10 дней, точка. И так большой вопрос, согласится ли наш король. Должно быть, вы не знаете, что терпением наш государь не отличается. На лбу Хитроуса проступил холодный пот. Однако он, стараясь сохранять хладнокровие, неторопливо сказал: «Хорошо, 10 дней так 10 дней. Возвращайся и передавай королю наше почтение». Хитроус хотел было проводить гостя, однако трехлапый кот вовсе и не думал уходить. Он окинул взглядом пещеру, нашел место, где можно было присесть, и сказал: «Этот договор я должен забрать с собой». Серый кот оторопел, но через секунду, улыбаясь, произнес: «Да-да, конечно, я сейчас же прикажу солдатам склеить все, как было. Ручаюсь, документ будет выглядеть как новенький». «Нет, кто разорвал договор, тот и должен его склеить. Таковы наши правила, и они не обсуждаются». С этими словами трехлапый кот искоса посмотрел на Чернохвоста. Черный кот задрожал от гнева и сжал лапы. Хитроус поспешно потрепал его по шерсти и прошептал: «Терпение, мой король. Раздражительность из-за пустяков может нам все испортить». Чернохвосту пришлось поднять с пола клочки бумаги и кусочек за кусочком склеить их. Все это время он чувствовал, что время движется ужасно медленно, будто поток воды, который превратился в жидкую глину. То, что он склеил, было настоящей кровоточащей раной на душе черного кота. С большим трудом они выпроводили трехлапого гонца обратно. Чернохвост чувствовал огромную слабость во всем теле, однако впереди его ждали еще большие неприятности. Он послал Хитроуса с армией к жителям собрать еду, однако не учел, что простой народ отнюдь не жаждал просто так отдавать продукты. Солдаты врывались в дома и отнимали еду силой, вот только тумийский народ, по-видимому, заранее подготовился к подобным облавам и хорошенько попрятал свои запасы, поэтому подчиненные короля не смогли собрать нужное количество продуктов. Срок отправки еды неумолимо подходил к концу. Шрам и правда отличался нетерпеливостью. Как только время вышло, он со своей армией в полном составе беспрепятственно пересек границу и направился прямо ко входу в пещеру Чернохвоста. Черный кот торопливо вышел наружу и неожиданно для себя увидел, что Шрам сидит на той самой скале, символе королевской власти королевства Туми. Хитроус опрометью кинулся к скале, истошно крича: «Король Шрам, вы не можете там сидеть!» Шрам погладил свои усы и рассмеялся. «Разве это не просто обычная скала? Почему на ней нельзя никому сидеть?» «Мда, вы, тумийцы, любите показуху. И вот до чего она вас довела сегодня». Хитроус упал перед скалой на колени и вскричал: «Прошу вас, умоляю!» Подоспевший Чернохвост был в ярости. Он пинком отшвырнул Хитроуса и хотел было взобраться на скалу. Однако несколько диких кошек ринулись вперед и, схватив его, повалили на землю. Сопротивляясь, Чернохвост заорал: «Ты обманул меня! Даже если я сегодня умру, я не позволю занять мой трон!» «Мне не нужен твой трон!» Шрам неожиданно перестал улыбаться и с яростью посмотрел на Чернохвоста. «Ты должен выполнять свои обещания. Какой же ты правитель, если не умеешь держать слово?» Чернохвост обмяк и опустил голову, будто преступник. Понизив голос, он пробормотал. «Я не виноват. Солдаты не смогли собрать больше еды, поэтому ее так мало». «Ха-ха!» Шрам, захлебываясь смехом, проговорил. «Нет ничего невозможного, кроме намерений кота. Слышал такое?» «Ты сомневаешься в моем усердии?» Чернохвост мрачно смотрел на Шрама. Дикий кот небрежно махнул лапой. «Ты просто плохо стараешься». «Ну так скажи, как правильно?» Голос Чернохвоста был хриплым от гнева. «Вот этого я тебе не скажу». Шрам спокойно погладил усы. «Но мы можем подписать новый договор. Могу тебя уверить, он сильно облегчит тебе жизнь». Чернохвост был обессилен. Однако, услышав слова Шрама, он воспрял духом и быстро спросил. «Правда?» «Конечно». Ухмыльнулся король диких кошек и поднял указательный палец с выпущенным когтем вверх. «Тебе нужно будет отдать всего лишь один приказ, и моя армия сама соберет еду в течение дня. Этого будет достаточно». Чернохвост застыл. Он прекрасно отдавал себе отчет, какие последствия будут у такого приказа. Он опустил голову, не произнося ни звука. Хитроус подкрался к нему и, слегка потянув за шерсть, прошептал. «Терпение, мой король. Маленькая ошибка может испортить большое дело». Чернохвоста захлестнуло волной отвращения к своему слуге. Он свирепо посмотрел на него. Серый кот же ничуть не смутился, а наоборот продолжил. «Мой король, если бы мы могли прогнать их, все было бы по-другому». Чернохвост понимал, что у него нет другого выбора. Он с силой оттолкнул двух диких котов, круто повернулся и направился ко входу в пещеру. «Идите, у вас время до заката, а после убирайтесь». Чернохвост трусливо спрятался в своей пещере и целый день не решался высунуть нос наружу. Повсюду раздавались дикие крики и разрывающий душу плач. Черный кот вертелся, как на раскаленных углях, и в итоге не придумал ничего лучше, чем броситься на кровать, зарыться головой в солому и заткнуть уши. Так он мог хоть немного спрятаться от ужасных криков, доносившихся снаружи. С заходом солнца все постепенно стихло. Только теперь Чернохвост смог заставить себя выйти из пещеры. Повсюду царил полный хаос. Солдаты убирали тела жителей, которым не посчастливилось в этот день оказаться на улице. Сердце кота мучительно сжалось. Он тут же подумал о Нежноглазке, ведь ее безопасность была самой большой его заботой. Он побежал к ее пещере. Оказавшись на месте, он увидел, что Нежноглазка все еще сидит там. Он сделал большой вдох и воскликнул. «Слава богу, ты жива!» «Я не чувствую ничего, кроме унижения». Нежноглазка не удостоила его взглядом. Она, не мигая, смотрела на полную луну в небе. Сначала черный кот очень хотел рассказать кошке о том, что творилось у него в душе. Но мгновение спустя его охватил жар от мучительного стыда. Он тихо пробормотал. «Это позор». И, медленно повернувшись, ушел, опустив хвост. Глубокой ночью Чернохвост пришел к скале, протянул лапу и дотронулся до ее края. От камня шел пронизывающий холод. Черный кот был не в состоянии восстановить в памяти дневную сцену. Она казалась дурным сном. Он взобрался на скалу и уселся на самом верху. Вокруг было пусто и тихо. «Какой из тебя король?» — уничижительно сказал он сам себе. «Ты ничего не можешь». Он долго смотрел на луну, пока по его щеке не скатилась злая соленая слеза. Он открыл дрожащую пасть и вполголоса проревел. О, небеса! Я получил все, чего желал. Почему же я настолько несчастлив?